Сотня наших лучших бойцов вытянулась в цепь за спиной королевы. Напротив нас в 100 метрах сотня вражеских солдат во главе с Селтом. Я судорожно всматривался в их лица. Ведьмы среди них вроде нет. Но в чем тогда подвох? Он обязательно должен быть, я это чувствовал. Не мог Солт просто так, рискуя жизнью, согласиться выйти в поле на поединок. Что-то здесь не так. По условиям поединка каждая сторона могла взять с собой 100 воинов. Ведьме присутствовать было запрещено. Солт, облаченный в доспехи цвета золота, обнажил мечи, подняв щит, прокричал: «Готова ли королева Тепия к священному поединку?» Тепия подняла лук и крикнула: «Я готова смыть твои грехи твоей же кровью, да прольется древняя кровь!» Махнул рукой Солт. Бой барабанов раскатами прыснул по долине. Солт, прикрываясь щитом, с криком побежал вперед. Тепия наложила стрелу и спокойно зашагала навстречу. «Стреляй!» — крикнул я. «Не дай ему подойти!» Но королева продолжала идти. Вот щит короля дернулся на кочке, открыв на секунду корпус, и стрела ударила в брешь, пробив доспехи и левое плечо. «Да!» — закричал я. Король взвыл, но чуть замедлившись, продолжал бежать. Тепи опускала стрелы одну за другой, те отскакивали от щита словно горох. Вот Солт уже в 20 метрах. Бум! Стрела нашла щель между щитом и доспехами, но отрикошетила от покатой геометрии лад. Черт, я сжимал молот, еле сдерживаясь, чтобы не рвануть вперед. Воительница била почти в упор, но король, укрывшись за щитом, медленно подбирался все ближе и ближе. Следующая стрела полетела в ноги, скользнула по округлой чашке колена и вонзилась в землю. Плохо дело. После очередного выстрела король бросил щит и в 2 прыжка очутился возле Тепи. Воительница спешно накладывала стрелу. Солт рубанул сверху. Тепия увернулась, натягивая лук. Меч отсек вороную косу и провалился в пустоту. Бум! Стрела почти в упор вонзилась в грудь короля, пробив доспехи. Вскрикнув, Солт упал на спину. Тепия опустилась пред ним на колени. Солт лежал на земле, часто дыша. «Прости меня», поперхнувшись кровавым кашлем, прохрипел он. «Я не хотел, чтобы так все закончилось». Тепи осторожно сняла с его головы шлем и провела рукой по посеревшей щеке. «Я прощаю тебя, брат. Прошу, помоги». Солт протянул трясущуюся руку. «ТС, теперь все хорошо, не волнуйся. Я с тобой». Воительница выдернула стрелу из груди короля и вонзила ему в висок. Победа нагрянула нежданно. Город ликовал. Торжество захлестнуло Астрабан. «Слава королеве!» — кричал народ на каждой улице, на каждой площади. Я радовался не меньше. Одолеть превосходящего противника вдвойне приятно, ведь победа над слабым подобна поражению. Но что-то не давало покоя. Неясная тревога точила сознание. Чуйка меня никогда не подводила. Почему хитрый и расчетливый Солт решился на поединок с сомнительным исходом? Куда делась ведьма? Ну да ладно, отбросим пессимизм. Солт мертв, войско его завтра присягнет королеве. Нужно уметь находить радость в каждом моменте жизни. Это лучший способ привлечь удачу. По уложению о королевском поединке, побежденного с почестями погребали в родовом склепе в подземелье замка Астрабана. Похороны Селта назначили на завтра, совместив их с коронацией Тепи на трон Объединенного Королевства. Приготовления к народным гуляниям велись вовсю. На площадях на дымящихся вертелах жарили сочных барашков, стрепухи раздували печи, трактирщики выгребали запасы вина и рома из своих закромов. В очередной раз я спустился в подвал королевского замка. Солнечный свет сюда совсем не проникал. Шаги отдавались эхом в мрачных коридорах. Трепещущий факел то херел, то вспыхивал вновь, словно боялся своей тени на заскорузлых каменных стенах. Ступени вели вниз, навстречу могильному холоду. Вот и тюрьма. Я постучал в толстенную дверь. Смотровое окошко скрипнуло, откинувшись на проржавевших петлях. «Сейчас открою, господин командующий», — воскликнула толстая морда тюремщика из проема окошка. «Для тебя я молод, сколько раз тебе говорить, Лер. Прости, молод, никак не привыкну, ты все-таки командующий. Я провел 2 долгих месяца здесь в заточении не для того, чтобы забывать старых друзей». Дверь распахнулась, и мы обнялись. Лер отвел меня в старую часть тюрьмы, где содержались самые опасные и безнадежные преступники. «Дальше я сам», — остановил я Лера. Я повернул ключ в скважине. Почерневшая дверь гулко заскрежетала. Я вошел в темный коридор. Свет факела таял, не проникая дальше в черную глубь. «Не прячься, кремень, я тебя чую», — крикнул я в темноту. Бесшумная тень скользнула мне навстречу. Через мгновение передо мной выросла фигура, одетая лишь в подобие набедренной повязки. «Ты изменился», — сказал я парню, рассматривая его жилистое тело. «Как часто ты тренируешься?» «Дважды в день, когда меня выпустит хозяин». Черные глаза парня сверкнули нетерпением, и он закрутился на месте. «Скоро. 10 лет ты терпел, потерпи еще немного. Я хочу увидеть людей, я больше не буду убивать. Ты научил меня, ты пока не готов, обещаю тебе, скоро». Я ударил парня молотом. Тот, увернувшись, вцепился мне в горло тонкими пальцами. Я выкрутил его кисти, оторвав от себя, швырнул на каменный пол. Он тут же вскочил на ноги. «Молодец», — сказал я, — «урок всегда быть начеку и никому не доверять ты усвоил. Но какую ошибку ты допустил? Никогда не делай в бою того, чего не сможешь довести до конца. Правильно, ты сможешь меня задушить, только если возьмешь горло в гильотину со спины, а ты напал спереди. А какую ошибку допустил я? Не оставляй врага своего недобитым, добивай его быстро и без лишних движений. Молодец, я должен был тебе свернуть шею, а не отшвыривать от себя». Трубили трубы, били барабаны, флаги трепетали, взывая к стихии ветра возрадоваться во славу королевы. Центральная площадь Астрабана превратилась в живое море людей. Народ ликовал, встречая новое утро, новый день, нового правителя двух королевств. На каменном помосте трон из белого камня. Прекрасная воительница восседала на нем. Я стоял по правую руку от нее. По левую возвышался скала. Народ приветствовал нас поднятыми над головой руками. Королева встала, и люд умолк. «Граждане Астрабана, сегодня мы провожаем в воды вечности короля Салта, смывшего кровью и смертью свои прегрешения», — торжественно произнесла она. Затем солдаты Салта преклонят колени и произнесут клятву верности своей королеве. «Да, да», — закричали люди. Безоружная армия Салта еле втиснулась на площадь. Тепия желала, чтобы они присягнули на верность в полном боевом обмундировании, но я настоял на том, чтобы их разоружить. На площадь вкатилась открытая сверкающая повозка, украшенная золотым орнаментом. На повозке лежал массивный гроб, высеченный из красного камня. «Поднимите крышку», — махнула рукой Тепия. Четверо воинов с натугой и скрежетом еле сдвинули крышку. Посеревшее лицо Салта мертвым ликом уставилось в небо. Пальцы короля сплелись, сжимая рукоять фамильного меча с посеребренным клинком. «Объединенное королевство прощается с королем Салтом», — прокричал глашатый. Жидкие потоки людей от бывшего войска захватчика потянулись к гробу. Скорбящие кланялись, а кто-то целовал труп в холодный лоб. К гробу скользнула женская фигура в черном балахоне до пят. Она наклонилась над мертвецом, что-то бормоча. Ее рука коснулась лица Салта. Несмотря на балахон, я узнал знакомые очертания. «Твою мать, это Лана!» Выхватив кинжал, я прыгнул с помоста на площадь, продираясь к гробу, но не успел. Лана швырнула в воздух какой-то порошок. Красное облако окутало гроб. Люди в ужасе отпрянули. «Ведьма!» — завизжала толпа. Площадка вокруг гроба вмиг опустела. Я остановился в нескольких метрах, избегая красного подымка. Лана смотрела на меня змеиными глазами и что-то торопливо шептала. Я метнул в нее кинжал. Ведьма выбросила вперед руку. Кинжал завис перед ее открытой ладонью и упал на мостовую. В два прыжка я очутился возле гроба и, задержав дыхание, вцепился в ведьму. Еще секунда, и я сверну ей шею. Но что-то пронзило мою спину и обожгло легкие. Мои руки упали безвольными плетьми. Из моей груди торчало острие посеребренного клинка. Я обернулся и похолодел. Передо мной, ухмыляясь, стоял мертвый король. Серебро клинка вытягивало из меня силы. Упав на колени и теряя сознание, я увидел, как безоружные солдаты Салта задавили скалу и немногочисленных стражников. Они схватили Тепию и обмотали мое тело цепями. Мертвый король победил. Астрабан пал. Сырость затхлого подвала раздражала чувствительное обоняние. Я сидел на каменном полу, опустошенный слабостью. Серебряные оковы на руках и ногах высасывали жизненные соки. Дремлющий во мне волк совсем потерял силу. Чертово серебро обжигало кожу, ранило душу, убивало тело. Моя старая камера. Вот уже третий день я снова здесь узник. Узкая щель окна высветила фигуру скалы, прикованного к противоположной стене. Опустив голову, он привалился к каменной кладке. Его руки в крови, он пытался разбить оковы о стены. Дверь распахнулась, и на пороге показался знакомый пухлобокий силуэт с краюхой хлеба и кувшином воды. «Лер!» — воскликнул я. «Дружище, как ты здесь?» Выродок переметнулся на службу к королю мертвецов. Плюнул в его сторону скала. «Подойди ближе, предатель, позволь свернуть твою поросячью шею». Я остался, чтобы выполнить наказ командующего. В глазах Лера дрожала скорбь, Ты не представляешь, молот, что мне пришлось для этого сделать. Лиар вытер рукавом глаза. Они испытывали меня, мне пришлось убить своих. Плечи его задергались. Я обнял толстяка. Ты все правильно сделал, друг. Когда придет момент, ты выполнишь мою просьбу. А для этого ты должен оставаться здесь. Ты молодец. Какой наказ? Встрепенулся скала. Королевства Тепия больше нет. Придет время, и ты узнаешь, что цена, заплаченная Лиаром, стоила того. Ответил я. Тысяча бесов. Громыхнул цепями скала. Значит, так ты доверяешь своему боевому другу. Не серчай, дружище, я себе-то не доверяю. Лиар рассказал, что королева Тепия и вся наша армия захвачена в плен. Центральную площадь мертвый король готовит для массовой казни, спешно возводятся ряды виселиц. Казнь назначена на послезавтрашний вечер, на полнолуние. Почему именно в полнолуние? Спросил скала. Ведьме известно, что молот-оборотень, и его могущество растет в ночь открытой луны. Я не знаю, вздохнул Лиар. У меня сестра на рынке травами и оберегами торгует. Она рассказывала, что солдаты Салта перевернули на рынке все лавки с зельями и амулетами. Сгребают все подряд по приказу Фимары. Говорят, что ведьма готовит обряд красной смерти и хочет совместить его с казнью. Это будет самое массовое жертвоприношение в истории. После чего она обретет невиданное могущество, высосав жизнь из сотен людей и силу люпуса в полнолуние. «Черт возьми!» — воскликнул скала. «В полнолуние молот разорвет оковы и освободит меня, и тогда мертвецу с ведьмой не поздоровится. Не обольщайся, мой друг!» — вздохнул я. «Нет большей ошибки, чем недооценивать врага. Солт оказался хитрее, чем мы думали. Он заранее спланировал свою смерть, использовав собственные похороны для проникновения в Астрабан. Не думаю, что он позволит оборотню вырваться на волю в момент ритуала. Серебряные цепи ослабили меня, трубили трубы, били барабаны. Кровавые флаги трепетали, восславляя короля мертвецов. Центральная площадь Астрабана вновь превратилась в живое море людей. На помосте, окруженном сотней воинов, трон из белого камня. Король Салт восседал на нем. Его длинные волосы, тронутые сединой, убраны под рубиновую диадему, нестерпимо сверкающую в закатном солнце кровавым багрянцем. На мертвенно-сером лице играло ядовитое торжество. Он вернулся жить, чтобы убивать. Часть его осталась там, в мире мертвых, теперь ничто не тяготит, ничто не омрачает содеянное. Меня вывели последним. Десятки рядов виселиц чистоколом утыкали площадь. Под гроздьями свисающих петель, моя армия, руки бойцов связаны за спинами, возле каждого по два конвоира с оголенными мечами. Остальные захватчики плотным кольцом окружили центр площади с виселицами, не давая жителям Астрабана приблизиться к пленникам. Оплетенный серебряными цепями я стоял в самом центре, прикованный к трехметровой глыбе красного песчаника, специально привезенной для ритуала Красной Смерти. Солнце провалилось за горизонт, уступая место бледному диску пробуждающейся луны. Живительная темнота распустила когти, но я не чувствовал ее силу, не слышал ее голоса. Я лихорадочно искал глазами Тепию, но королевы нигде не видно. Неужели мертвый король пощадил свою сестру, или он припас ей особенную казнь? Я нашел взглядом скалу, его огромная фигура выделялась среди рядов обреченных. На площадь ступила Фимара. Красная тень плыла в невесомом полупрозрачном платье. В глазах, словно огни преисподней, светились гордость и жажда. Лана приблизилась ко мне. С ее пояса свисал знакомый изогнутый кинжал с красным камнем в навершии рукояти. «Ну, вот и все, Сергей. Ты сделаешь для меня гораздо больше, чем я рассчитывала. Не дели шкуру неубитого волка», — проскрежетал я. «Он и мертвый может укусить. Я убью тебя на пике твоей мощи. Твоя скрытая сила вольется в мои жилы. Настало людям узреть новую королеву. А как же король? Он нужен мне, пока нам по пути. Ты его тоже убьешь?» Вместо ответа Лана улыбнулась, сверкнув змеиными глазами. Луна открывала свой лик все шире и шире. «Меня затрясло. Время пришло!» — воскликнула Фимара, воздев кинжал к черному небу. Кровь вскипала в моих жилах. Хруст плоти корежил тело, а красная пелена застлала глаза. «Рано, рано!» Из последних сил я противился своему обращению. Стоило мне отпустить обращение и принять облик второй стадии, облик Ликона, я тут же умру от удара жертвенным кинжалом. Серебряные оковы не столько крепки, сколько ослабили мою темную сторону, загнав плоть и душу волка на самое дно. Я слаб, я человек. Ну же, Лиар, давай, друг, скорее. Больше не могу себя сдерживать. Узрите, жители нового королевства, воскликнула Лана. Люпус идет к вам, чтобы навсегда покинуть этот мир. Луна безумием прожгла мой мозг. Я взревел, сопротивляясь своей сущности. Из подземелья замка раздался леденящий душу вой. Все, время пришло. Я обратился в Ликана и заметался на месте, пытаясь разорвать цепи. Но тщетно. Я завыл в ответ. «Иди ко мне, я здесь». Вой приближался. Народ ахнул и в ужасе затих. «Убей его!» — закричал вдруг Солт, поддавшись приступу ужаса. Лана спешно замахнулась кинжалом, метя мне в сердце, но не успела. Огромная тень сбила ее с ног, откинув ведьму на несколько метров. Молодой Люпу с ударами лап сорвал с меня оковы, и сила тьмы наполнила мое тело. В ярости я бросился на Солта. «Все ко мне!» — в ужасе закричал король. Сотни воинов бросились на защиту своего короля, оставив приговоренных без присмотра. Я метался, словно бес, кромсал солдат короля и крошил черепа, расплющивая вместе со шлемами. Молодой оборотень бесновался рядом, с упоением отрывая руки и ноги. К Солту не пробиться, кольцо воинов все больше. Я бросился туда, где мелькнула Лана, но Фимора исчезла. Горожане кинулись к пленным и освободили их от пут. Освобожденные гвардейцы напали на стражников, отбирая оружие и тесня их к воротам. «Уходим!» — закричал Солт, и поток солдат, раздираемый двумя оборотнями, понес короля к центральным воротам. За воротами поджидала вражеская конница. Солт и часть его войска спешно покинули Астрабан. Остальных, разбежавшихся по степи, мы еще почти час рвали на части, вылавливая в ночи. Когда горло последнего из них было разорвано, я остановился и завыл. «У!» — ответил молодой оборотень. Спустя минуту он был возле меня. Луна зашла за облака. Я обратился в человека. «Ты молодец, Кремень», — сказал я Люпусу. Люпус принял облик молодого жилистого парня. «Ты выпустил меня, хозяин, спасибо. Пришло твое время, как и обещал. Я хочу крови». «Еще нет», — ответил я и обнял парня. «Спасибо тебе, мой мальчик, Хрусь». Я свернул парню шею. Его бездыханный труп рухнул к моим ногам. Глава 15. Сырость затхлого подвала раздражала чувствительное обоняние. Старая часть тюрьмы встретила темнотой. Крики стихли, гвардейцы во главе со скалой захватили тюрьму, порубив уцелевших солдат Солта и освободив королеву. Я искал друга. Шагнув вперед, я почувствовал запах крови. Я взял со стены факел и разогнал мрак. Мои худшие опасения подтвердились. Возле распахнутой двери дальней камеры лежал Лер. Грудь разворочена, а горло порвано клыками. Я встал рядом с ним на колени и, взяв за руку, прошептал: «Прости, друг, ты все сделал правильно. Выпустив демона, ты отдал жизнь ради спасения королевства. Я знал, что так будет, и ты знал. Ты настоящий герой». Много дней я втайне готовил план на случай непредвиденной опасности. Я выбрал самого опасного во всей тюрьме преступника и нарек его Кремень. У него не было имени, только номер. 10 лет он не выходил из подземелья, приговоренный за зверские убийства, совершенные когда-то им с особой циничностью и жестокостью. Он убивал не ради наживы, он наслаждался, сдирая с людей кожу и выкалывая глаза. Его не казнили лишь потому, что это была бы слишком легкая расплата за содеянное. Он садист, которого легко было поставить на кровавый путь в нужный час. Я укусил его и стал для него альфой, хозяином. Каждый день я занимался с ним, обучая премудростям боя, выносливости и крепости жил. Я подчинил себе его эго, создав безупречную машину убийства. Однажды я сказал Леру: «Обещай мне, друг, что если наступит момент, когда Астрабан падет, и не будет шансов на его спасение, ты дождешься открытой луны и выпустишь монстра. Но это будет твой последний день». И друг сдержал слово. Он даже убил своих, чтобы остаться служить в захваченной Солтом тюрьме для выполнения моего наказа и своего смертного приговора. Я постучал в изысканную дверь из черного дерева. Стражники расступились, пропуская меня внутрь. Королевская спальня наполнена ароматом жасмина. Так пахнут волосы тыпи. Королева бросилась ко мне и прижалась. Я чувствовал ее горячее сердце, трепыхающееся от радости. Она подняла голову и поцеловала меня. Я швырнул ее на кровать и разорвал легкую сорочку, едва прикрывавшую ее фигуру. Мы сплелись в единое целое, не смея вымолвить ни слова. Она обхватила мою спину, покрывая лицо и грудь горячими поцелуями. «Останься со мной, молот», — задыхалась она. Я накинулся на нее словно зверь, доводя ее до экстаза снова и снова. Я лежал на пуховых шелках, закрыв глаза. Тепия прильнула ко мне, положив голову на грудь. Она сняла с себя амулет в виде янтарной капли на серебряной цепочке и повесила мне на шею. «Возьми это, чтобы всегда помнить меня. Я не могу остаться с тобой», – прошептал я. «Но почему?» – голос Тепей дрогнул. «Я Люпус, твой народ видел, кто я есть. Как бы сильно он тебя не любил, он не примет меня. Он уже принял тебя. Ты командующий королевства. Командующий – это воин, а воин, как и Люпус, должен убивать. А супруг королевы не может быть Люпусом. Кто тебе такое сказал?» – воскликнула Тепия. «Ты сама так считаешь». Глаза ее вдруг потухли, она уткнулась в меня, обвив шею руками. «Я собирался в дорогу в своей комнате. Я больше не нужен Астрабану. Волк-одиночка не может жить среди людей. По моей просьбе Тепия назначила командующим королевства Скалу. Черт возьми!» – воскликнул великан, когда я сообщил ему эту новость. «Я воин, а не командир. Ты справишься», – ответил я. «Ты уже доказал это. Да и королевские указы не обсуждаются. Астрабану нужна сильная армия. Солт не простит поражения, однажды он вернется. Подготовку новобранцев надо начинать уже сейчас. Ты знаешь, как это сделать, в этом ты лучший». «После тебя», — уточнил Скала. «Я ухожу, мой друг. Пока жив Солт, королевство в опасности. Я должен найти его, и у меня старые счеты с Фиморой. Позволь пойти с тобой, ты нужен здесь, защити королеву и моего будущего сына. Только так я буду спокоен. Возможно, мы больше не увидимся. Елда Барсучья, не говори так, убей Солта и ведьму и возвращайся. Если выживу, возможно, я вернусь, но в другой мир. Тебе что, наш не люб? Любит мир не за то, что он велик, а за то, что свой. Тогда сделай так, чтобы он стал своим. Я от этого бегу». Мы обнялись, когда в комнату ворвался Герд. «Я слышал, ты уходишь», — задыхаясь, воскликнул он. «Возьми меня с собой. Ты обещал сделать из меня воина. Из дерьма стрелу не слепишь», — рассмеялся Скала. Герд блеснул глазенками на обидчика. «Еробка ты надутая, по себе людей не мери». «Что?» — Скала схватил парня за шкирку, словно шкодливого кота, и поднял одной рукой. Но тот, извиваясь ужом, выхватил висящий на поясе у скалы кинжал и приставил клинок к горлу великана. «Я победил, отпусти меня», — взвизгнул радостный Герд. Скала разжал пальцы, и тот брякнулся на пол. «Ах ты, змееныш пронырливый!» — громыхал Скала. «Сумел кинжал утянуть. Если бы это был реальный бой, ты стал бы трупом», — засмеялся я. «Молодец, Герд. Может, и будет с тебя толк». Скала еще немного поворчал, а Герд помчался собираться в дорогу. «Тепия не пришла со мной прощаться. Оно и к лучшему. Главное, уходить и не оглядываться. Оглянешься, вспомнишь. Вспомнишь, пожалеешь. Пожалеешь, вернешься. Вернешься, начнется все сначала». Мы выехали с рассветом, когда Астрабан только пробуждался. Я выбрал двух лучших лошадей в королевской конюшне, себе и Герту. Набив дорожные мешки провизией, мы двинулись в путь. Накануне вечером мне удалось увидеть Тепию на моем последнем заседании Большого Совета. Королева была холодна и избегала встречаться со мной взглядами. После я пытался пройти в ее покои, но меня остановили стражники. «Просим прощения, господин Команду, молод, королева устала и отдыхает. Она велела никого не пускать к ней». Я покинул Астрабан в гадком настроении. Недосказанности, смутное ощущение того, что я теряю что-то ценное в своей жизни, угнетали и давили. Жизни, свободной от боли, не существует. Если ты не чувствуешь боли, значит, ты уже умер. Но тьме не длится вечно, и даже там есть звезды, способные вести тебя дальше. Мы двигались по торговому пути, по которому ушла армия захватчика, в сторону королевства Солт. Я должен был убедиться, что мертвый король покинул королевство. К тому же, я надеялся его нагнать и постараться убить. И мне нужна ведьма. У меня к ней много вопросов. Если у меня будет выбор между возвращением домой и возможностью уничтожить Фимару, я выберу последнее. Широкая дорога петляла меж холмов, обходя леса и болота. Это длинный путь, соединяющий столицы королевств, Дарамир и Астрабан. По нему легко проедут повозки и пройдут пешие путники. Именно поэтому Солт проиграл, выдвинувшись по длинному пути на Астрабан. Он предоставил мне фору больше 2 недель. В день мы проезжали 20-30 миль. Могли бы и больше, если бы мы были женщинами, ну или хорошими танцорами. А так к вечеру наши Фаберже горели омлетом. После недели пути остатки армии Солта мы так и не догнали. Может, он ушел по короткому пути через леса? Пока не доберемся до Дарамира, не узнаем. Поначалу Герд держался молодцом, но потом стал подвывать. Дорога вымотала его, а каждодневные тренировки на привале с мечом и боевым топором, которые я проводил с ним, отнимали много сил. «Ты же сам хотел стать воином», – ворчал я. «Вот и терпи. Я женщинам хочу нравиться», – скулил парень, – «а не скитаться грязным и вонючим по пыльным дорогам. В жизни так не бывает. В жизни благородных рыцарей нужно спасать из-под обломков воздушных замков. Терпи, казак, атаманом будешь. Кем? Ну, в общем, воином». На ночлег остановились у подножия холма, на всякий случай свернув с дороги в сторону на полмили. Герц варганил на костре походную похлебку, а я откупорил бутылку рома. «Налей мне тоже», — попросил Герд. «Молод еще, пить надо уметь, но лучше уметь не пить. Мне уже 20», — возмутился парень. «Зрелость воина определяется не годами, а количеством убитых врагов», — усмехнулся я. «Ладно, держи». Спать легли с закатом, загасив костер и укутавшись в походные одеяла из волчьих шкур. Я закрыл глаза и провалился в дрему, вполуха прислушиваясь к звукам ночи. Птицы умолкли, уступая место ночным духам. «Молот», — прошептал чей-то голос. Я вскочил на ноги, выхватил кинжал и похолодел. В нескольких шагах стоял знакомый силуэт в черном балахоне. Капюшон скрывал лицо гостя. Запаха я не чувствовал. «Ты», — воскликнул я, замахиваясь кинжалом. «Ты не можешь причинить мне вред», — ответила Лана, скидывая капюшон. «Меня здесь нет. Что тебе надо? Ты хочешь вернуться домой? Ответь вначале на мой вопрос», — прошипел я. «Ты уже не человек, мы с тобой одинаковые. Тем хуже для тебя, я тебя найду. Ты не должен противиться своей сущности. Однажды демон прошлого сожрет тебя. Вместе мы могли бы добиться многого. Такие как ты, не для семейной жизни», — усмехнулся я. «Убей Салта и стань моим союзником. Ты вернешь высший порядок на круги своя, мир людей вновь подчинится темным существам. Пройди свой путь, что предначертан судьбою. Ты избранный, сдохни», — крикнул я и метнул в ведьму кинжал. Клинок прорезал бестелесный силуэт и стукнулся о базальтовую глыбу, а я проснулся. Я приподнялся на локтях, всматриваясь в темноту. Никого. Кинжал висел на поясе. Неужели это всего лишь сон? Я подошел к глыбе. Звезды осветили ее шероховатую поверхность. На базальтовой тверди серебрился свежий скол. «Подъем, боец!» — крикнул я, опрокинув на спящего Герта бурдюк с набранной в ручье водой. Пробежка до того холма и обратно. Время пошло. Через 15 минут не вернешься, останешься без завтрака. Где это видано, чтобы воинов бегать заставляли? Завопил рыжий, фыркая от воды и продирая глаза. Еще и водой поливали, чуть не утоп во сне. Запомни, не гораздо клопоухи, основное правило хорошего бойца. Живет дольше тот, кто всегда на чеку. Как-то раз ты уже проворонил бурмила, хочешь всю жизнь добычей быть. Ворча себе под нос проклятия, Герт нехотя побежал к соседнему холму, возвышавшемуся в миле от нас. Я сбросил с себя одежду и залез в ледяной ручей. Предгорная вода вздыбила каждый волосок на теле и прояснила сознание. Я вспомнил ночной разговор с ведьмой. Похоже, что договориться с ней о моем возвращении домой не удастся. Но почему-то меня это беспокоило все меньше и меньше. Неужели она права, и я больше не человек? Только человек может тосковать по родине. Но родина не там, где родился, а где тебя ждут. А ждут меня здесь. По крайней мере, мне этого хочется, чтоб здесь ждали. Спустя 3 дня мы догнали армию Салта, около 1000 солдат, половина из которых конница. Даже сейчас в таком количестве они представляли немалую угрозу для истощенного Астрабана. Мы двигались за ними весь день, укрываясь от дозорных. Вечером легион разбил лагерь у подножия кривой скалы, напоминающей рог дьявола. Королевский шатер развернули прямо под скалой. Я дождался темноты и, вооружившись одним кинжалом, прокрался к лагерю. По его окраине, отсвечивая серебристым шлемом, бродил дозорный. Я нащупал камень и швырнул его сбоку от часового. Тот насторожился и, обнажив меч, двинулся на звук. Бесшумной тенью я скользнул ему за спину и резким рывком за челюсти затылок свернул шею. Оттащив труп подальше, я снял с него белую накидку легионера и накинул ее на себя, а трофейный меч повесил на пояс. Прошагав через весь лагерь, я нашел королевский шатер. Его оцепили 5 воинов из личной охраны и 5 обычных легионеров. Очевидно, кадровый состав охраны поредел в боях. Я притаился и стал ждать. Через несколько минут на другом конце лагеря послышались крики. Замелькали силуэты, началась суета. Солдаты нашли отрезанную голову убитого мной стражника, которую я насадил на палку у одной из палаток. Воспользовавшись суматохой, Я рассек стенку королевского шатра и скользнул внутрь. На походном диване лежал Солт. Масляные лампады высветили его бледное, словно у мертвеца, лицо. Вот и все. Удар кинжалом, и король вновь умрет. Теперь уже навсегда. Я поднял руку для замаха, но что-то удержало меня. Интуитивное предчувствие, исходившее от моей темной стороны, не позволяло вонзить клинок. Солт открыл глаза. «Я ждал тебя, молот», — спокойно проговорил он и сел на диван. Вход распахнулись, и внутрь ворвались стражники. Завидев меня, они выхватили мечи. «Спокойно», — Солт поднял руку, останавливая солдат. «Уберите оружие, трубите общее построение. Я представлю вам нового командующего королевским легионом, командора молота». Стражники раскрыли рты, не веря своим глазам. Я застыл на месте с кинжалом в руке, не понимая, что происходит и что мне дальше делать. «Выполнять, живо!» — рявкнул Солт на охрану. Те, опомнившись, выскочили из палатки, оставив нас одних. «Вообще-то, я свое согласие не давал», — проговорил я, не найдя что сказать. «У тебя нет выбора. Если не хочешь, чтобы мир людей не канул в лету, я не человек, я теперь тоже. Но у тебя, как и у меня, есть что терять в этом мире. Поэтому я и пришел убить тебя. Не сейчас, нам всем грозит опасность, гораздо большая, чем внутренние войны. С каких пор тебя волнуют чужие судьбы? Поодиночке нам не выжить. Если первым падет Дарамир, падет и Астрабан. Если первым падет Астрабан, падет и Дарамир. Объединить королевство в борьбе с общим врагом под силу только тебе. Тепия слишком горда и обидчива. Ее эмоции затмевают голос разума. После моего поражения Лана обратилась к другому союзнику. Она пересекла долину теней и собирает темные силы, чтобы поработить королевство Эбриан. Откуда тебе это известно? Я был на темной стороне, когда умер. Я это видел. Я вспомнил свое ночное видение. Похоже, что о желании Фимара уничтожить мир людей известно не только мне. Ты не боишься, что я убью тебя и займу твое место? Нет, ты сам знаешь, что мой народ не примет Люпуса на престоле. Он не пойдет за тобой, он пойдет за мной, а ты укажешь нам путь. Почему я? Это твое предназначение. С этими словами Солт достал связку деревянных дощечек. Эта скрижаль была найдена столетие назад в пещерах отшельников Долины Теней. Ее происхождение доподлинно неизвестно. Много лет она хранилась в сокровищнице Дарамира. Солт разложил дощечки на ложе. Здесь говорится о войне с темными силами, которые скоро поглотит человечество. Лишь одно может дать надежду на спасение. Появление избранного существа, наполовину человека. Все это время я считал, что это я. Но теперь я уверен, в Писании говорится о тебе. Почему? Сам посмотри. Король протянул мне одну из дощечек. Среди культовых символов и знаков на скрижали был изображен воин, с головой волка и с молотом в руке. Играли горны, били барабаны. Огни факелов застыли ровной цепью, отбросив клочья тьмы далеко назад. Легион сомкнул ряды, встав на построение перед королевским шатром. Полы шатра распахнулись, выпуская короля в белоснежной накидке. Я шагнул следом, встав по его правую руку. Солт обвел усталым взглядом ряды солдат и прокричал: «Воины мои, время пришло, грядет великая война. Темная свора упорна и хитра в попытках поглотить сущие. Всей силою духа мы воспрянем против темных захватчиков. Темные хотят погасить огонь сердца, это их цель, и чем пламя то сильнее, тем более могучие демоны будут ниспосланы на нас. Тление – их пища, убийство – их ремесло, и только цитадель нашего духа незыблемой твердыни встанет на их пути. Только вместе мы сможем обрести надежду на жизнь, но ценой многих смертей. На праведную битву поведет вас новый командующий королевским легионом, командор Молот. Да будет так, да свершится пророчество». Глава 16. Вереница конницы и пехоты тянулась по торговому пути в сторону Дарамира. Моей конницы, моей пехоты. Серое небо нагоняло тоску, проливаясь тяжелыми каплями, которые пузырили и вздували лужи. Валы тянули неповоротливые повозки, норовившие увязнуть в раскисшей земле. Сапоги проваливались в глину, ноги солдат с трудом отрывали их от чавкающей почвы. Мой конь устало шагал в центре шеренги легиона. Где-то плелась кобыла с гиртом, до Дарамира оставался день пути. На несколько секунд я закрыл глаза и представил Ольгу. Образ жены расплывался, и казалось, вот-вот растает, словно воск свечи. Я напряг сознание, пытаясь уцепить ее лик и удержать в своей памяти. Но она улыбнулась и, сделав рукой прощальный жест, ушла прочь, растворившись в туманной дымке. Я открыл глаза и попытался вспомнить жену вновь, но лишь неясный силуэт мелькал теплым и родным светом в глубине памяти. Люпус медленно, но верно вытеснял все, что я раньше помнил, любил. Я больше не Сергей, я молод. Когда-то я считал, что не могу изменить мир, лишь свое отношение к нему. Но здесь я обрел другое ощущение, и оно меня пугало. Нехорошо, когда судьба мира в руках одного, в руках избранного. Это стезя богов, не людей. А может, все вокруг, это просто проекция меня. Если я хочу изменить что-либо, нужно изменить себя, прежде всего. Но я не желаю быть тем, кем ожидают меня увидеть другие. Откуда им знать, каким мне лучше быть? Единственное правило в жизни, которому я всегда следовал, нужно всегда в любых ситуациях оставаться человеком. А человек ли я теперь, или нежить, и мой ли это путь? Может, права Фимара, я такой же, как она. Ну да ладно, пройдет время, и жизнь покажет, что все было только к лучшему. Мои размышления прервал Герд. Господин командор, когда скомандуете привал, лошади вязнут, да и пехота еле ползет. Молодец, шельмец, подумал я, в присутствии посторонних обращается по форме. Передай гарнистам, чтобы трубили привал, когда дойдем до той сухой сопки, махнул я на холм. Лагерь разобьем на склоне. Есть. Герд пришпорил лошадь и скрылся в живом потоке. Его величество, король Солт, торжественно объявил стражник, распахнув двери совещательного зала. Король твердой походкой шагал по глянцевому полу просторной палаты с увешанными флагами каменными стенами. Мы встали. Солт уселся во главе огромного овального стола, высеченного из цельной скалы. По правую сторону от него расположился я, по левую королевский советник Велор, располневший брюзга с изящными пальцами, наголо выбритой головой и проницательным взглядом. По периметру стола сидели казначей, градоуправители и мои заместители, помощники командира королевского легиона. Я собрал королевский совет, начал Солт, чтобы обсудить угрозу, нависшую над королевствами. Ведьма предала меня, вдохнув в меня жизнь. Она пыталась уничтожить как можно больше душ. Ее магию питает кровь. С каждой смертью, которой она коснулась, ее могущество растет. Мне было видение, Дарамир и Астрабан в опасности. Нужны решительные меры. Послушаем мнение командора Молота.